«Дайте им дорогу!» — крикнул кто-то из толпы. «Если вы не хотите сопроводить их, то я возьмусь за это». Веселые жабы всегда делали жизнь Анфанга ярче. «Мы не можем здесь их бросить или, что еще хуже, выставить наши клинки против них». Послышались одобряющие возгласы, и кучер вздохнул. «Простите за мое поведение», — сказал он скелетом. «Пожалуйста, забирайтесь. Если вы будете оставаться спокойными и здравомыслящими, я поручусь за вас и помогу войти в Анфанг. Мы все ручаемся за них», — крикнул тот же человек из толпы. «Это верно. Веселые жабы, одни из нас. Жить Анфанга навсегда останется жителем Анфанга». Женщина в броне кивнула и помогла скелетам забраться в свой экипаж. Когда кучер побудил лошадь двинуться вперед, она наклонилась ближе к мистеру Скелли и спросила, как наша актерская игра. Мистер Скелли ухмыльнулся и дал пять фее, которая материализовалась в воздухе рядом с женщиной. «Я бы сам не сыграл лучше». Под лучами солнца они двигались по направлению к городу. На ветру колыхались золотые колоски пшеницы, а из деревьев и кустов слышалось щебетание птиц. Когда солнце начало заходить за горизонт, показались стены Анфанга. К тому времени, когда процессия достигла городских стен, она почти увеличилась в два раза, поскольку все больше и больше путешественников услышали о тяжелом положении веселых жаб. Удивительно, но не было никого, кто был бы против того, чтобы пустить скелетов в Анфанг. «Анфанг», — сказал мистер Скелли, выйдя из экипажа и уставившись на городские стены. Двое стражников у ворот застыли, увидев его лицо, освещенное лунным светом. «Наконец-то я вернулся». «Это маска?» — спросил один из них. Он взглянул на толпу людей, стоявших в очереди, чтобы войти в город. Ни из них не был удивлен, словно увидеть скелета посреди бела дня — это обыденное дело. «Нет, понимаете ли». Несколько торговцев шагнули вперед и объяснили ситуацию стражникам. Мистер Скелли почесал голову, когда те кивнули ему, выражение жалости. Ворота распахнулись, и стражники жестом пригласили трех скелетов войти. «Мы определенно правильно выбрали, кем притвориться», — мистер Скелли пробормотал себе под нос. Было ощущение, что на этом континенте очень мало знали о нежити. Возможно, причина крылась в том, что святые драконы изгнали всю нежить много веков назад. Том 2, глава 36. «Держи хвост пистолетом», — сказал мужчина, похлопав мистера Скелли по плечу. «Ты один из нас, помнишь?» Мистер Скелли кивнул и поднял голову, войдя в городские ворота вместе со своими двумя спутниками. Он огляделся и почесал голову. «Что случилось?» — спросил мужчина, въехав на лошади через ворота. «Я не помню, где я жил», — мистер Скелли вздохнул и повесил голову. «Я помню обрывками. У меня была жена и двое детей. Я знаю, что у нас был камин. Снаружи росла вишня, плоды которой все время ели белки. Но я не могу вспомнить, где он находится». Его руки сжались в кулаки, а из глазниц покатились слезы. «Не волнуйся, мы можем пойти в гильдию авантюристов и спросить. Все адреса записываются при регистрации». Женщина в броне схватила мистера Скелли за руку и улыбнулась ему. Мистер Скелли кивнул. «Тогда идем в гильдию». Он повернулся к мужчине. «Могу я попросить вас показать дорого? Боюсь, люди будут напуганы, увидев меня». Мужчина кивнул. «Не волнуйся, я тоже туда собирался. Кроме того, тебе понадобится кто-то, кто за тебя поручится. Будет ужасно, если тебя убьют снова». Мистер Скелли вздрогнул. «Умереть один раз было достаточно. Ты помнишь, как это произошло?» — спросил мужчина, когда они шли. Их сопровождало еще несколько путешественников. Люди на улицах глазели на них и показывали пальцем. К счастью, никто из них не стал нападать. «Я не помню», — вздохнул мистер Скелли. «Но я помню, что произошло потом. Я увидел свет, яркий белый свет в конце темного туннеля. Там кто-то был, прекрасная женщина. Она протянула мне руку и вытащила меня из тьмы. Я уверен, что она, должно быть, была ангелом». Мистер Скелли снова вздохнул. «Она спросила меня, есть ли у меня какие-либо сожаления. Она сказала, что является посланником Бога и воплотит мое желание. Я сказал ей, что сожалею, что оставил свою жену и двух детей, что я не смог с ними попрощаться. Она сказала мне, что поняла, и следующее, что я помню, так это как проснулся, лежа на дороге вместе с Джессикой и Норманом». Мужчина молчал, ведя свою лошадь по улицам, направляясь к гильдии авантюристов. «Чудо», — сказал он через некоторое время. «Это чудо, что ты смог остаться собой. Мне всегда казалось, что большинство людей теряют себя после того, как превращаются в нежить. «Я никогда не думал, что стану нежитью», — сказал мистер Скелли, после чего грустно усмехнулся. «Но не всегда получается то, чего мы хотим». «Ну, да», — ответил мужчина, покачав в знак согласия головой. Его лошадь остановилась, когда группа прибыла к гильдии авантюристов. Он привязал поводья к соседнему столбу и открыл дверь в гильдию. Его гулкий голос раздался в вестибюле. «Глава гильдии на месте? Тут срочное дело». «Глава гильдии еще не вернулась из своего путешествия», — сообщил монотонный голос со стойки администратора. Секретарь поднял голову. Сейчас он напоминал скелета больше, чем мистер Скелли. Черные мешки под глазами, а щеки впали еще больше, чем в прошлый раз. «Один из нас», — пробормотал мистер Скелли, когда увидел бледное лицо секретаря. Администратор неотрывно 5 секунд смотрел в глаза мистера Скелли. Он моргнул и снял очки, протерев их рукавом рубашки. Поместил их обратно и снова уставился на мистера Скелли. Прошло еще 5 секунд. Секретарь повернулся и крикнул в комнату, что находилась за стойкой. «Полли, смени меня, у меня галлюцинации». «Нет, это не галлюцинация», — сказал мужчина, схватив администратора за плечо, прежде чем тот успел убежать. «Это Ричард из веселых жаб». Секретарь остановился и взглянул на одежду мистера Скелли. «Ричард, но передо мной скелет, мне не мерещится». «Правильно», — кивнул человек. «Понимаете ли», — он объяснил ситуацию, добавив историю о том, как мистер Скелли встретил посланника Бога. «И нам нужно узнать его адрес, чтобы он мог встретить свою жену и детей, прежде чем его похоронят на кладбище». «Это...» — секретарь нахмурился, вспоминая об искателях приключений, которые отправились расследовать пребывание нежити на пляже. Входили ли веселые жабы в ту группу, которая отправилась на пляж несколько недель назад? И даже, если их не было среди них, на континенте на самом деле появлялись нежить? У секретаря дернулся глаз. «О, глава гильдии, за что вы покинули раба своего? Это уже выходит за рамки моей зарплаты. Мне нужно будет отправить отчет мэру. Могу я попросить адреса наших домов?» — спросил мистер Скелли. «Я попрошу жену отвезти меня на кладбище, чтобы меня очистили и похоронили после того, как поговорим». «Я не знаю», — ответил администратор и почесал голову. Он выдохнул и уставился в потолок. «Я должен уволиться с этой работы. Эта зарплата не стоит моих нервов». «А что тут плохого?» — спросил мужчина и убрал руку с плеча секретаря. «Было бы неправильно очистить веселых жаб, прежде чем они бы попрощались со своими семьями. Разве это не было бы необычайно жестоко и аморально?» Секретарь вздохнул. «Информация об авантюристах строго конфиденциальна. Но я думаю, что могу сделать исключение в этом случае». Он поджал губы. «Я пошлю несколько групп по зачистке, чтобы они пошли с вами на всякий случай. Если вы не согласны, то адреса не получите». «Мы согласны», — сказал мистер Скелли. «Я не хочу причинять никакого вреда. Если есть люди, чтобы предотвратить любые возможные конфликты, это было бы к лучшему». «Да, я не ожидал, что нежить будет такой миролюбивой», — сказал секретарь и почесал голову. «С тех пор, как мы получили тот отчет, я много прочитал о нежити, но вы совсем не похожи на тех, что описываются в книжках. Может быть, это все просто пропаганда святых драконов». Том 2, глава 37. «Возможно», — сказал мистер Скелли и вздохнул. «Я не чувствую себя монстром. Я не хочу нападать на кого-либо. Я просто хочу увидеть свою жену и детей, прежде чем отправиться в мир иной». «Понимаю», — сказал секретарь. Он обернулся и крикнул в сторону служебного помещения. «Полли, позови тройку свободных членов команды зачистки. Для них есть короткое задание». «Конечно», — послышался в ответ женский голос. Через несколько мгновений группа из 3 женщин спустилась в вестибюль с верхнего этажа. У них тоже были темные круги под глазами и бледная кожа, словно они уже месяц не видели дневного света. «Возможно», — сказал мистер Скелли и вздохнул. «Я не чувствую себя монстром. Я не хочу нападать на кого-либо. Я просто хочу увидеть свою жену и детей, прежде чем отправиться в мир иной». «Понимаю», — сказал секретарь. Он обернулся и крикнул в сторону служебного помещения. «Полли, позови тройку свободных членов команды зачистки. Для них есть короткое задание». «Конечно», — послышался в ответ женский голос. Через несколько мгновений группа из 3 женщин спустилась в вестибюль с верхнего этажа. У них тоже были темные круги под глазами и бледная кожа, словно они уже месяц не видели дневного света. «С тех пор, как глава гильдии ушла, дел у нас не в проворот», — сказала одна из них и нахмурилась, глядя на администратора. «Чего тебе надо?» — секретарь указал на мистера Скелли. Лидер нежити помахал им и улыбнулся, после чего поспешно увернулся от удара копьем. Работница гильдии нахмурилась, отводя оружие. Мгновение спустя копье растворилось в воздухе. «Скелет, нежить в Анфанге. Были особые обстоятельства», — с усталым смешком сказал секретарь. Он встал перед женщиной, закрыв мистера Скелли от ее взгляда. Она нахмурилась и отодвинула его голову, а затем склонилась над стойкой. «Нежити вход закрыт. Ни здесь, ни там, нигде. Согласно законам сел, городов, гильдии, страны и святых драконов, всю нежить необходимо истребить». Копье снова появилось в ее руке, но группа авантюристов вышла вперед и стали на защиту мистера Скелли. «Отступите. Как у члена отряда зачистки гильдии, у меня имеются должностные обязанности. Теперь, когда глава гильдии в отпуске, они только возросли. Если она узнает, что скелет сумел войти в Анфанг, глава сравняет гильдию с землей. Тогда я потеряю работу, так что свалите». «Подожди». Женщина проигнорировала крик мужчины и запустила копье в мистера Скелли. Авантюрист шагнул вперед и отразил ее удар щитом. «Тебе нельзя его убивать. Он Ричард, лидер веселых жаб. Он – нежить». Женщина крутанула оружием и вскочила на стойку администратора. Ее копье перестало вращаться, а его острие было направлено на мистера Скелли. Скелет опустился на землю, закрывая костлявыми руками череп. «У нежити нет здравого смысла, они не способны принимать осознанные решения, лишенные разума монстры, которые стремятся только удовлетворять базовые потребности, несмотря на то, что они мертвы. Они не могут вести разговор или... Ричард может говорить». Брови копейщицы нахмурилась, и она ударила копьем в стойку. «В самом деле, тогда почему ты ничего не говоришь, Ричард, если ты не можешь?» Мистер Скелли поднял голову, посмотрев ей прямо в глаза. «Пожалуйста, прежде чем уйти на покой, я просто хочу увидеть мою жену и детей». Женщина застыла. Остальные двое членов группы зачистки перешептывались у нее за спиной. «Что за чертовщина?» — спросила одна из них. «Что происходит? В момент своей смерти я увидел посланника Бога. Он воплотил мое последнее желание. Я попросил увидеть моих в последний раз перед тем, как моя душа упокоится», — сказал мистер Скелли. «Тогда я думал, что это был всего лишь сон. Но, когда я очнулся, то выглядел уже так. Мне было некуда идти, кроме дома. Мне дали шанс попрощаться с женой. Я не мог его упустить». Работница гильдии вздохнула и опустила руку, а копье исчезло. «Если бы только глава гильдии была на месте, она бы знала, что делать». Женщина повернулась к секретарю лицом. «Ты направил сообщение мэру?» «Как раз собирался», — сказал секретарь. «Но сперва я бы хотел, чтобы вы проводили эту троицу к их семьям, а затем убедились, что они пройдут к кладбищу, где их очистят и похоронят». «Поняла». Член отряда зачистки нахмурилась, глядя на мистера Скелли и двух его спутников. «Было бы неправильно снова их убивать. Если бы он не мог говорить или проявил малейшие признаки поведения монстра, я бы без колебаний, но, такого, как он, я просто не могу убить. Какой позор! Веселые жабы были образцом для подражания для начинающих команд искателей приключений. Я подожду снаружи». Женщина встала рядом со скелетом, обратившись лицом к серому зданию, по углам которого развивались черные флаги. Мистер Скелли кивнул и последовал за ней к дому Ричарда. Его жена все глаза выплакала, а дети были опустошены. Если бы у мистера Скелли было сердце, он, возможно, сломался бы и рассказал женщине, что ее муж все еще жив, пусть и заключен на пляже. Он велел ей молиться порочному, но он не знал, послушает ли она. Мистер Скелли вошел в здание и подошел к стойке. Одетый в черный наряд мужчина с закрывающим его лицо капюшоном читал книгу. Он поднял глаза, услышав приближающиеся шаги мистера Скелли. Он застыл, и книга выскользнула из рук мужчины. Секундой позже мистер Скелли почесал черепушку. «Ну, такого со мной еще не было», — сказал мужчина и поднял свою книгу, после чего выпрямился, все еще сидя. «Еще никогда никто не из моих клиентов со мной не разговаривал, ведь они мертвы». Мистер Скелли рассмеялся. «Значит, вы гробовщик?» «Правильно», — кивнул человек. «А вы скелет? Это шутка феи?» «Нет», — сказал мистер Скелли и покачал головой. «Похоже, вы не слышали новостей». «Новостей?» — переспросил владелец похоронного бюро. «Каких?» За ним появился скелет, и костяная рука обернулась вокруг его рта и талии, обрывая слова мужчины. Из его рта вырвались приглушенные звуки. Человек попытался освободиться, укусив пальцы скелета, но только повредил свои зубы. Релла проскользнула к нему навстречу, и мистер Скелли ухмыльнулся. Она показала ему большой палец. «Проще простого». Мистер Скелли кивнул. «Отличная работа. Теперь преврати меня в него». «Ладно», — сказала Релла и, крутанув рукой, указала на скелета. Образ мистера Скелли исказился, его тело охватил черный туман, и она стала медленно превращаться в гробовщика. «Я твой голос тоже изменила». Мистер Скелли кивнул, обернулся и вышел из здания. «Я принял клиента», — сказал он работнице гильдии. Член команды зачистки гильдии поджала губы и сделала шаг назад, словно боялась прикоснуться к нему. «Тебе не нужна моя помощь», — мистер Скелли усмехнулся. «Возможно, я просто хорошо лажу с мертвыми. Он легко идет на контакт». Женщина кивнула, после чего развернулась и буквально убежала. Мистер Скелли почесал голову, глядя, как она исчезала из виду. «Похоже, люди здесь не слишком любезны к гробовщикам», — сказал он, прежде чем снова войти в здание. Иллюзия Реллы превратила мужчину из скелета в мистера Скелли. Мистер Скелли сел и поднял книгу гробовщика. «Я не думал, что тебя будут интересовать романтические романы». Невидимый под действием магии феи человек, мужчина только промычал в ответ. Он не мог говорить с костяными пальцами во рту. «Расслабься, я не пришел сюда тебя убивать, или кто-нибудь другого, раз уж на то пошло». Мистер Скелли отбросил книгу и наклонился вперед, положил локти на стол гробовщика. «Почему бы нам не поболтать, пока мы ждем прибытия моих спутников?» Костяные пальцы покинули его рот, и гробовщик жадно схватил воздух. «Чего ты хочешь?» Мистер Скелли пожал плечами. «Ты когда-нибудь терял кого-то? Есть ли кто-то, кого ты бы хотел вернуть из мертвых? Не в виде безмозглого трупа или скелета, по типу меня, сознательного, целостного. Я могу это сделать, понимаешь? Мой лорд и воскреситель, Линдис Порочная, изобрела заклинание для этого». Мужчина замолчал. Мистер Скелли неподвижно ожидал. «Мертвые должны оставаться мертвыми», — сказал гробовщик через некоторое время. «Почему?» — спросил мистер Скелли. «Если бы это было так, тогда меня бы здесь не было, не так ли?» Глава бюро ритуальных услуг снова замолчал. Он вздохнул и покачал головой. «У каждой магии есть своя цена. Что-то вроде возвращения из мертвых, мне такое не по карману. 3 жирных кристалла маны». «Пардон, это цена», — сказал мистер Скелли. «3 жирных кристалла маны, чтобы реанимировать одного человека, и 1 маленький кристалл маны в день, чтобы поддерживать заклинание». «Ты шутишь», — сказал гробовщик. «Я часто шучу, но сейчас говорю чистую правду. Это ша-ша-ша». Мистер Скелли поднял палец, оборвал слова мужчины. Мистер Скелли прочистил горло. «Значит, другие клиенты, это вы двое?» В здание вошли 2 скелета с эмблемой веселых жаб. Они переглянулись. «Босс, уже сделано», — сказал мистер Скелли и встал. Он вышел из здания и поприветствовал 2 женщин из группы зачистки. Как и первые, они уклонились от него и немедленно ушли, как только он сказал им, что он принял скелеты. Когда он вошел в здание, он закрыл за собой дверь. «А теперь, начнем, что ты собираешься делать?» — спросил гробовщик, когда его рот снова избавили от костяной хватки. «Реанимировать всех на кладбище», — сказал мистер Скелли и выдохнул. «И лучше этой инвестиции окупиться». Он повернул голову к смертнику. «Ты подумал, не хочешь присоединиться к нашей религии? Моя жена», — сказал гробовщик. «Ты можешь вернуть ее, она будет меня помнить, она будет помнить все, что с ней когда-либо случалось», — кивнул мистер Скелли. «Если мой друг, Лич», — скелет указал на него пальцем, «сможет прикоснуться к ее телу, воскрешение пройдет без проблем, но став скелетом, она не сможет восстановить свою плоть». «Что тебе от меня нужно?» — спросил смертник. «Отвезти нас на кладбище, время от времени быть нашим представителем. Ничто опасного для твоей жизни, наверное». Мистер Скелли кивнул. Гробовщик сжал кулаки. «Я сделаю это». «Отлично», — сказал мистер Скелли и хлопнул в ладоши. Иллюзии, окружающие его и мужчину, рассеялись. Мистер Скелли ухмыльнулся. «Если попытаешься нас предать, ну, ты можешь вообразить последствия». Том 2, глава 38. «Так этот хлам мой?» Вур наклонил голову в сторону, глядя на огромную кучу золота и предметов, заполонивших пещеру перед ним. Он стоял у входа со стеллой на голове, а рядом с ним находился земляной гуманоид. Существо земли, алмазант, прочистил горло. «Нет, прежде всего, это не хлам, а во-вторых, все это принадлежит клану. Алмазант отказался от вида круглого булыжника и сменил форму на человеческую. Вур нахмурился, глядя на него. «Но ты же глава клана», — Алмазант кивнул. «Ты мой слуга элементаль», — моргнул Вур. Тот почесал голову и грустно посмеялся. «Когда элементалист заключает контракт с элементалем, они становятся равны. Видишь ли, мы на равных позициях. Пока ты даешь мне ману, я могу использовать свои заклятия. Так ты мой слуга элементалей, так?» — снова спросил Вур. «Ты ни на что без меня не способен». Алмазант поджал губы. «Можно и так сказать. Угу. Вещи слуги — это вещи хозяина. Все, что принадлежит клану, твое, так как ты их глава, а все твое — мое, потому что я твой хозяин. Значит, хлам клана — мой», — кивнул Вур. «Пожалуйста, хватит называть наши тяжело заработанные сокровища хламом», — сказал Алмазант со слезами в уголках его бриллиантовых глаз. «Могу поклясться, что в целом мире больше не сыскать второго такого, кто будет так издеваться над горным элементалем. Ты знаешь, насколько мы редкие, горные, сильнейшие среди элементалей земли». Вур пожал плечами. «Но ты все равно слабее меня», — сказал он. «Поэтому я главный». Стелла погладила Вура по голове. «Тебе следует быть с ним добрее». Алмазант уставился на нее со смешанными чувствами. «Если бы не эта фея, Вур, может быть, даже не заметил бы его. Но сейчас она к нему добра. Это метод кнута и пряника для воспитания рабов. Горные элементали любят нагромождать всякое разное. Он не покажет тебе остальные сокровища, если будешь над ним издеваться». От этих слов Алмазант поморщился. «Пряника не было и не будет». Он вздохнул. «Часть этого золота можно потратить на твои расходы, но основное количество нужно нам для процветания клана. Если клан будет процветать, то и ты тоже, ведь сейчас ты что-то вроде главы клана». Вур уставился на гору сокровищ и потер подбородок. «Глава клана, я знала, что ты прирожденный лидер», — хихикнула Стелла. «И лидеру нужно хорошее оружие». Вур кивнул и забрался на кучу сокровищ. Он начал в ней копаться, отбрасывая золотые монеты и слитки, и перекидывая оружие себе за спину. И этот тоже ей вряд ли понравится. Каменное тело Алмазанта побледнело, став напоминать мрамор. Он кинулся к подножию горы сокровищ. «Прощу, наши вещи очень хрупкие. Аккуратней. Если что-то сломается, мы не сможем предложить в дань гномам». Держа в руках гигантский молот, Вур замер. Он нахмурился и повернулся к Алмазанту. «Что ты сказал? А аккуратней, пожалуйста?» — спросил тот, прижавшись к земле. «После этого, если что-то сломается, мы не сможем предложить в дань гномам». «Что еще за дань гномам?» — хмурясь спросил Вур. Алмазант грустно посмеялся и почесал голову. «В некотором смысле, это цена за защиту. Кланы, которые платят дань гномам, не подвергаются нападениям гномов. К тем, кто не отдает деньги, без приглашения приходит Бенни». Вур прищурился. «Кто-то заберет мой хлам, если я предложу им свой хлам?» «Ну да», — кивнув, сказал Алмазант. «Так обстоят дела с тех пор, как гномы ступили на этот континент. Сейчас все принимают это как данность. Были времена, когда им пытались сопротивляться, он потери того не стоили. Лучше потерять часть сокровищ, чем целый клан». «Когда ты обычно передаешь дань?» — спросил Вур, присаживаясь на горе золота. Он скрестил руки на груди и пристально уставился на Алмазанта. «Следующая плата через 4 дня. Я хочу встретиться с гномами», — сказал Вур и кивнул. «Драконы не платят дань. Я сделаю им услуг и преподам урок». «Подожди», — сказал Алмазант и протянул вперед руки. «Так нельзя. Я знаю, что ты достаточно силен, чтобы уничтожить одного из наших големов-собирателей, но для гномов это тоже не составит труда. Даже команда авантюристов ранга ССС легко с гномами не справится. По одному гномы не опасны, но их как собак нерезанных. Обидишь одного из них — обидишь всех. Значит, я преподам урок всем», — сказал Вур и снова кивнул. «Нет проблем. Верь в своего лидера. Это приказ». У Алмазанта дернулся глаз. «Доверие заслуживают, а не требуют. Не надо сражаться с гномами, если мы можем легко от них откупиться. Жестокость — это не ответ. Мои вещи — мои», — покачав головой, сказал Вур. «Если мини-люди хотят их забрать, я их изобью и заберу то, что есть у них». Он бросил быстрый взгляд на Стеллу. «Ты же говорила, что он будет послушным, когда станет моим элементалем. Почему он не слушается? Он слишком шумный». Фея наклонила голову в сторону. «Спрячь его в свои руны», — сказала она, похлопав по руке Вура. Они осветились тусклым желтым светом, и руны закрутились, двигаясь выше по руке, зажегшись коричневым светом, и выпуская его только, когда он слушается. Стелла кивнула и улыбнулась Алмазанту. «Разве феи и элементали не должны быть союзниками?» – пробормотал тот, а его тело стало прозрачным. Коричневые шары света проникли внутрь него, наполняя исчезающее существо, после чего они поплыли к руке Вура. Когда Алмазант исчезал, по пещере эхом прошел вздох, а Вур со Стеллой остались наедине с холмом сокровищ. «Погоди!» – раздался голос Алмазанта в их головах. «Это нутро человека, из чего ты сделан? А, это дракон?» – Стелла хихикала, прикрыв рот руками. Она приземлилась на голову Вура. «У тебя внутри очень оживленно». Она стала прозрачной и наполнилась фиолетовыми шарами света. Ее голос растворился в воздухе, и она полетела в Вура. «Я покажу ему, как выжить внутри тебя». Вур посмотрел себе на грудь, а его татуировка розы осветилась фиолетовым. Он наклонил голову, наблюдая за тем, как корни розы переплелись с коричневатыми рунами его руки, подобно настоящим корням, которые пробивали себе путь в землю. В его голове прозвенел голос Алмазанта. «Спасибо, но что это такое?» «Как грубо», — ответил голос Стеллы в голове Вура. «Это душа Вура. Он дракон, немного мутировавший, но все равно дракон. Теперь понятно, откуда в нем такая уверенность». Вздохнув, раздался голос Алмазанта. «Но гномы сравнимы с святыми драконами. Они не воюют потому, что ни одна из сторон не хочет ничего потерять. Вряд ли ГХ. Не лежи меня, я не конфета». Голова Вура заполнилась смехом Стеллы, а потом он раздался и в его ушах. Королева Фи снова материализовалась над его головой. «Закончила», — весело ответила она. «Попробую использовать его силы». Вур наклонил голову. «Как?» — фея пожала плечами. «Ты элементалист, а не я». Вур почесал голову. «Руны?» — спросил он, кивнув на свою руку. Он сконцентрировал ману на коричневых рунах. Он тускло засветились. «Ничего», — она нахмурился и влил в них больше волшебной силы. Руны засияли подобно луне в безоблачную ночь, но все равно ничего не случилось. Вур хмыкнул и затопил руку маной, пока его руны не засветились, как солнце, отчего Стула закрыла глаза и прикрыла их ладонями. «Тебе надо дотронуться к земле», — сказал Алмазант, — «но уменьши количество маны». Вур раскидал груду сокровищ и положил руку на землю. Из его тела распространилась ударная волна, на краткий миг покачав его волосы. Свет покинул его руку, и Вур нагмурился. «И все?» — Стелла открыла глаза и осмотрелась. «Ничего не изменилось. Алмазант?» — спросила она, тыкнув в руны Вура. «Я не знаю», — сказал тот. «С тем количеством маны, которое он накопил, должно было произойти что-то большое». Вур пожал плечами и вернулся к поиску оружия среди груды сокровищ. Том 2, глава 39, Фаул. Из неподвижных глаз гробовщика текли слезы. Его обнимал скелет, голова которого терлась о грудь мужчины. Напряженными дрожащими руками он обнял скелет. «Марта, Марта, это правда ты? Это действительно я, Фаул», — сказал скелет и поднял голову. «Я думала, как это возможно. Нет, если это рай, я рада, что я здесь». «Марта», — сказал Фаул и поджал губы. «Я сильно скучал по тебе». Мистер Скелли ухмыльнулся, после чего жестом дал сигнал Личу продолжать. Все больше и больше костяных рук выстреливали из-под земли кладбища, около надгробий. Лич прохаживал на кончиках пальцев ног. Если бы он носил свой обычный плащ, то от этих движений казалось бы, что он парил в воздухе. Он читал заклинание, размахивая руками, а из его глаз и рта вырывался черный туман, который входил в землю. «Что? Что это за магия?» — спросила Марта, выйдя из объятий Фаула. Она опустила голову и посмотрела на свое костяное скелетное тело, разинув рот. Наблюдая, как из земли вышли десятки скелетов, Фаул побледнел. Они осматривали свои тела, после чего начинали издавать странные звуки. Некоторые вскрикивали, некоторые вопили, другие засмеялись. В воздухе раздавались хлопки, и скелеты затихли, повернувшись лицом к источнику шума. Мистер Скелли стоял на надгробной плите с ухмылкой на лице. «Приветствую вас, единоверцы», — сказал он. «Так как вы сейчас здесь, вы приняли призыв нашего лорда и воскресителя, Линдис Порочная. Я не знаю, как много вы знаете о магии воскресения, но то, что сегодня с вами случилось, ничто иное, как чудо. Добро пожаловать в свою вторую жизнь». Кладбище погрузилось в тишину. Скелеты уставились на мистера Скелли, не проронив ни слова. Минута прошла, прежде чем один из них спросил: «Но, что нам делать?» «Я рад, что ты спросил», — сказал мистер Скелли веселым голосом. Он прочистил горло и достал лист бумаги. «В общем, дело так, вам нужна энергия, чтобы жить. Это смысл смерти. Нет энергии, нет движения. Нормальные, не мертвые люди получают свою энергию с едой, но мы немного особенные и не имеем желудков. Чтобы выжить, нам нужна мана, и самый дешевый способ получить ее – через кристаллы маны. Мистер Скелли сделал паузу и усмехнулся, а скелеты перед ним бормотали. Вам, наверное, интересно, где вы собираетесь брать кристаллы маны, не так ли? Ну, я не настолько жесток, чтобы вернуть вас к жизни и не дать кристаллов по себестоимости. Цена небольшая в виде крошечных заданий. Можете считать себя авантюристами, которые выполняют миссии, чтобы получить золото, нет никакой разницы. К тому же, земля задрожала. Мистер Скелли нахмурился и уставился на надгробную плиту под своими ногами. Через секунду раздался следующий толчок, затем еще один. Земля сдвинулась и надгробный камень рухнул. Земля выпирала и опускалась, словно водная гладь. Звуки ломающихся камней раздались по кладбищу и крики наполнили округу. Десятки зданий, стоявших в стороне, рухнули, а их опоры сломались, не в силах противостоять землетрясению. Люди на улицах кричали, их голоса заглушались ревом земли и падением домов и деревьев. «Ой-ой», — сказал мистер Скелли, вставая и отряхнув себя от пыли. Толчки продолжались, но он, казалось, не был затронут движениями земли. «Это плохо. Наша ферма разрушается, еще до того, как мы ее захватили». Мистер Скелли щелкнул зубами. «Какое жестокое божье провидение. Полагаю, к концу сегодняшнего дня к нам присоединятся еще больше верующих». Он повысил голос и перекричал шум. «Ваша первая задача – помочь людям города. Не беспокойтесь о смерти, второй раз она не наступит. Вы также заметите, что вы стали намного сильнее, поднимать упавшие столбы с людей не должно составить труда. Это благословение, предоставленное вам нашей госпожой, порочной». Земля продолжала дрожать, отчего скелеты падали один за другим, и конца этому не было видно. Мистер Скалли почесал свой череп, прежде чем оглядеться. Только личи скелет, замаскированный под Нормана, смогли выстоять. «Ну, мы пойдем первыми. Бонусные кристаллы маны тому, кто поможет самому большому количеству людей». В голове мистера Скелли раздался голос. «Командир». Мистер Скелли нахмурился и остановился. «Да, разве я не говорил ограничить телепатическую связь? У нас недостаточно запасов маны, чтобы продолжительно ее использовать. На пляже землетрясение. Среди заложников много погибших. Что, разве они не под водой? О, это два разных объявления. Пока заложники были в воде, на них напало крупное морское создание, дело не в землетрясении. Мы его убили и сейчас превращаем в костяного зверя. Я хотел спросить, стоит ли нам оставлять заложников под водой или выпустить их на землю. Вытащите их на пляж. Нам нельзя их ранить. И еще, раз мы уже на связи, отправь столько людей, сколько сможешь, на помощь пострадавшим от землетрясения. Воскреси погибших и окажи первую помощь раненым. Религию лучше всего продвигать после трагедии. Есть. Закрыв коммуникационный канал, мистер Скелли снова пришел в движение. Земля перестала дрожать и скелеты начали вставать на ноги. Прибыв на край кладбища, она прочистил горло. И последнее. Мы не приемлем насилия. Каждый, кто будет выполняться насильнические действия без разрешения, будет автоматически уничтожен. Теперь, пора основать нашу первую настоящую твердыню на этом континенте. Мистер Скелли хихикал, покидая кладбище, и оставив позади облачение веселых жаб. Том 2, глава 40. «Тут часто случаются ли землетрясения?» — спросил Алису Тафель, быстро облачаясь в доспехи. «Нет», — сказала Алиса, покачав головой, привязав щит к запястью. «Это был первый в моей жизни. Я не знала, что земля может так дрожать. Повезло, что гномы делают устойчивые дома». Она нахмурилась. «Я надеюсь, что жители Анфанга в порядке. Там полно авантюристов», — сказала Тафель, погладив свой меч и опустив его в ножны на спине. Лезвие промурчало, прищурившись. «Я уверена, город не пострадал. Авантюристы должны хорошо знать, что нужно делать в чрезвычайных ситуациях». Она наклонила голову в сторону. «Если ты действительно волнуешься, я могу телепортировать нас туда». «Нет, все в порядке», — сказала Алиса, проскочив ногой в ботинок. «Возможно, ты права. Кроме того, если я сейчас туда отправлюсь, то Генри точно сбросит на меня кучу бумажной работы. Кстати, он секретарь, и если это произойдет, то мы опоздаем на нашу финальную битву. Тогда, как насчет отправиться туда после нее?» — спросила Тафель. Она остановилась в двери комнаты, наблюдая, как Алиса закончила завязывать шнурки. «Готово?» «Ага», — кивнула девушка. Она завязала волосы в хвостик, подходя к двери, которую Тафили открыла. Затем пара направилась по дороге к арене. Тафили игнорировал пустые взгляды прохожих, а Алиса улыбалась и махала толпе. Как она и предсказывала, они с легкостью выиграли все матчи, поэтому у них появился внушительный фан-клуб. Особенно это касалось Тафиль, десятки магов хотели с ней подружиться. Алиса вздохнула, когда они вошли в зал ожидания. «Не могу поверить, что так много высокоуровневых авантюристов подписались на участие в турнире лишь для того, чтобы иметь возможность сразиться со мной», — покачала головой. «Обычно, самая сильная команда где-то ранга В. Ну, победа в легком сражении ничего не значит», — сказала Тафили и скрестила руки на груди, глядя на двери. «Чтобы расти, нужен достойный противник. Если не делать ошибок, то всегда будешь топтаться на месте. Если хочешь достичь большего, нельзя брать во внимание лишь прошлые достижения. В тебе много энтузиазма», — нахмурилась Алиса. Она взглянула на свой щит и прикусила нижнюю губу. «А еще мне кажется, что своими словами ты меня хочешь задеть. Не самое приятное чувство», — Тафиль фыркнул. «Правда глаза колит?» «Да», — Алиса кивнула и сжала руку в кулак. «Не помню, когда в последний раз...» «Ну нет, в последний раз я выкладывалась на полную против тебя и Вурона в вашем испытании. Но до этого уже не припомню, сколько лет прошло с моего последнего проигрыша», — она вздохнула. «Мои родители были немного строгими и очень требовательными, всегда желали, чтобы я была лучшей. И с тех пор, как они умерли, роста у меня не было ни в одном направлении, кроме моего пенсионного счета. Знаешь ли, главы гильдии много зарабатывают». Тафиль нахмурилась. Алиса смеялась, но в глазах были холод. «Прости за мои слова», — Тафиль поджала губы. «Хм», — Алиса приподняла бровь, после чего хлопнула Тафиль по плечу. «Ой, да брось, не стоит волноваться. Я по-прежнему по ним скучаю. Это правда, но я достаточно сильна, чтобы быть одной, пусть мне даже порой и бывает одиноко». Она надулась и поправила очки. Из уголка глаза показалась слезинка, которую она быстро смахнула кончиком пальца. «Это проклятие правда иногда сильно бесит. Я совсем не хотела показывать эти чувства, а тем более говорить о них». Тафиль уже было открыла рот, но дверь со скрипом открылась прежде, чем она успела что-то сказать. В помещении раздался голос судьи. «Дамы и господа, добро пожаловать. До начала финальной биты ежемесячного турнира Дупи осталось всего ничего. Я уверен, что вы все уже и так знаете, кто сегодня будет выступать, но как судья и комментатор, я обязан вам их представить». Алиса закатила глаза, и они с Тафиль покинули свою комнату, ступив в залитую солнечным светом арену. Судья указал на них одной рукой. «В восточном углу, команда Тафиль Хавур. Мы, правда, все еще не видели ни Вура, ни Ха, но с теми навыками, которые показали Тафиль и Алиса, можно понять, почему они решили не выставлять в бой еще и тех двоих. Но я считаю, что с их стороны слишком самоуверенно участвовать в финальном раунде лишь вдвоем. Их противники – прославленная команда авантюристов, ранга ССС, клыки К5С1, выходцы из простых семей. Это шестерка искателей приключений, работа вместе много лет, чтобы стать самой известной за всю историю нашего континента. Даже король гномы признал их силу. Вы спрашиваете, так почему же они участвуют в таком турнире? Вне всяких сомнений, они хотят свести счеты со своим бывшим членом, берсерком-библиотекарем. Тафиль приподняла бровь, посмотрев на Алису. «Ты никогда не говорила, что это твоя бывшая команда. Это лишние подробности», — пожала плечами Алиса. Когда ворота перед ними с грохотом отворились, ее лицо потемнело. Шестеро фигур, облаченных в белоснежные доспехи, треугольным строем, шли вперед с высоко поднятыми головами. «Запомни, первым делом нам нужно выбить из стоя белого мага, или у нас действительно не будет шансов на победу». Тафиль нахмурилась, внимательно изучая противника. «Это, конечно, хорошо, но кто есть кто? Они все одеты одинаково, а из-за шлемов создается впечатление, что это все штурмовики 2. Ты все поймешь, когда она покажет магию исцеления, она будет настолько яркой, как ослепляющее солнце». Алиса сняла щит с запястья и расширила его, после чего взяла в правую руку. Человек, который шел впереди, вышел вперед к центру арены. Из-под шлема раздался мужской голос, низкий баритон, который легко перекрыл вопящего комментатора. «Алиса, мы можем поговорить?» Алиса скрестила руки на груди. «Я уже говорила тебе, Авель, я не планирую снова воссоединяться с клыками. Тебе не обязательно было проделывать путь сюда. Почему бы нам не заключить сделку?» — спросил Абель. «Если я выиграю, ты воссоединишься с нами. Если я проиграю, я обещаю никогда больше не надоедать тебе». «Дерьмовая сделка», — сказала Тафель, выступив перед Алисой, и обнажила меч. «Можете уже проваливать». Авель повернул голову к Алисе. «Когда ты уходила, то бросила, что больше не желаешь быть в чьей-то команде. Но ты присоединился к ней, в говняную команду из трех человек, у них даже нет целителя». Тафель хмыкнула. «Заткнись и вали на свою сторону на арене. Битва вот-вот начнется». Авель не проронил ни слова, но глаза продолжали прожигать Алису. Он также молча развернулся и вернулся к своей команде. Тафель взмахнула мечом, продолбив выемку на каменной арене. «Он меня действительно бесит», — сказала она, заскрежетав зубами. «Пытаешься украсть у меня члена команды? Фиг тебе, Хаймэм, я твой гид, а не член команды», — сказала Алиса и поджала губы. «Ты тоже заткнись», — ответила Тафель, дав Алисе левой рукой под затыльник. «Мы сражались вместе, поэтому ты в моей команде. Не находишь, что ты слишком большая собственница?» — сердито просила Алиса. Она потерла голову рукой. «Быть собственником, значит быть милым, по драконовским меркам», — кивнула Тафель. «Может быть, но признай, ты хочешь быть со мной в команде». Алиса вздохнула. «Да, даже, если нет целителя», — сказала она. «Чертово проклятие правды». Как гром среди ясного неба раздался голос судьи. «Ну, а теперь, да начнется бой. Один капетис, с латинского голова. Два штурмовики, клоны из Звездных войн. Том 2, глава 41. Как только ведущий закончил, один из группы клыков произнес заклинание, и в этот момент их группу окутал белый свет. Алиса нахмурилась, глядя на пентаграммы и руны, которые появились на их броне. «Ну, вот тебе и белый маг», — сказала она, увеличивая свой щит. «Поняла», — кивнула Тафель, — «я запомнила это». «Это, вообще-то это, она», — сказала Алиса, но ее голос был заглушен громким треском. Молния выстрелила из меча Тафель, полетев в центр команды противников. Член их отряда, который стоял впереди, Абель, шагнул вперед и заблокировав атаку щитом. В другой руке у него был одноручный меч, которым он указал на Тафель. Пучок белого света выстрелил из кончика лезвия, словно лазер, но перед Тафель образовался портал, который поглотил его. В этот момент еще один портал появился перед их белым магом. Луч ударил в голову мага, обуглив часть брони. «Значит, слухи о портальных щитах не врут», — сказал Абель, нахмурившись, смотря на два портала, пока они не исчезли. «Интересная концепция. Вы сами это придумали?» Тафель взмахнула мечом в ответ. Лезвие вошло в портал, который появился перед девушкой. Фиолетовое лезвие взревело и плюнуло зеленой жидкостью, появившись за белым магом и ударив его по спине. Броня мага зашипела, начав растворяться, и его пошатнуло, но больше никакого вреда не было. Тафель нахмурилась. Из чего сделаны их доспехи? Алиса повернулась и заблокировала удар щитом. Один из клыков откололся от группы и бросился к Алисе, размахивая двумя кинжалами, по одному в каждой руке. Руна засияла у нее во лбу, и она ударила ногой в грудь, отправив его в полет. «Это сплав орехалка и мифрила, работа гномов», — ответила Алиса, прежде чем броситься к клыку. Она размахивала своим щитом, как топором. Клык поднял свои кинжалы и отступил назад, надеясь отразить удар, но щит Алисы увеличился еще больше, сокрушив его. Алиса хмыкнула, когда отбросила его за пределы арены. «Ты действительно думал, что можешь одолеть меня в одиночку? Он лишь случайный попутчик, которого мы встретили», — сказал Абель, наблюдая за участью своего союзника, даже не собираясь и пальцем ради него пошевелить. «Лишь пятеро из наших были свободны. Сообщение пришло слишком внезапно, и было мало времени, чтобы собрать всех. Мне льстит, что ты даже попытался собрать всех вместе», — сказала Алиса, двигаясь в сторону Тафель. В это время демонесса тихо читала заклинание, не сводя взгляда с клыков. «Но это еще и так бесит. Держи свои грязные ручонки подальше от меня». Трое клыков бросились вперед, вынув оружие наготове. Алиса кинула взгляд на Тафель, прежде чем шагнуть вперед. Демонесса еще не закончила заклинание, и все, что ей оставалось, так это тянуть время. Алиса поджала губы, прежде чем уменьшить щит до размеров каплевидного щита, который больше всего ей нравился. «Я не думаю, что мы выиграем, но я буду не я, если не попытаюсь». «Что это?» — прокатился голос рефери по арене. Кажется, Тафель наращивает ману для сильного заклинания, из-за чего остается полностью беззащитной. Справится ли Алиса, отражая атаки 5 членов ее прошлой команды, ради того, чтобы Тафель закончила заклинание? Ох, я не уверен, ребята, но, похоже, что она полна решимости. Голос ведущего стал громче, когда меч Абеля вспыхнул. И в этот момент Абель пошел в наступление с пылающим мечом. Является ли это его визитной карточкой? Натиск дракона, благодаря которой он стал известен, мы все слышали об этом, но сколько из нас действительно видело это вживую? Алиса поджала губы и покрепче схватила ручку своего щита. Движения Абеля, казалось, замедлились, и она шагнула вперед, подняв руку, чтобы отразить удар. Ей ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он добрался к Тафель, не только ради победы в турнире. Она знала Абеля, он был мстительным человеком, хотя это было против правил убивать кого-то. Сколько человек захочет пойти против предводителя клыков Капетис? Алиса взревела, и руна на ее лбу засияла ярким светом. Ее щит окутала желтая аура, когда она скрестилась с пылающим мечом Абеля. Мускулы в ее руке перенапряглись, и ей стало больно, а ее лицо покраснело от жара, исходящего от меча Абеля. «Ты ослабла, Алиса», — сказал Абель ровным голосом. Его меч продолжал нажимать на щит Алисы. Ни одна сторона не продвинулась ни на сантиметр. «Раньше ты была сильнее меня, так что же случилось?» Алиса стиснула зубы и уперлась ногами в землю, пытаясь со всей силы отбить атаку, но Абель не сдвинулся с места. Они оба дрожали, но их оружие оставалось на месте. «Ты хочешь знать, почему я ушла?» — спросила Алиса. Руна на ее лбу засияла еще ярче. «Потому что я ненавидела твою надменность». Ее щит наклонился в сторону от того, что она развернулась, из-за чего меч Абеля опустился вниз, а сам мужчина потерял равновесие. Алиса повернулась и ударила Абеля в грудь щитом, после чего побежала к берсерку в руках с топором, который мчался к Тафель. Тафель все повторяла и повторяла заклинание, белый свет исходил из-под ее ног. Ее голос не дрогнул, несмотря на то, что она отбила снаряд, вылетевший из винтовки одного из членов клыков, который стоял рядом с белым магом. Краем глаза она увидела, как закованная в броню фигура бежала к ней с хлыстом в руке. Кожаное орудие взлетело в воздух, подобно змее, и, разорвав воздух, удирало ее по голове. Она подняла свой меч перед лицом, и кнут обернулся вокруг клинка. Меч прошипел, как будто ему было больно. Массивный топор рассек воздух рядом с головой Тафель, и она почти прервала заклинание, но в этот момент рядом возникла Алиса и отразила атаку. Алиса ухмыльнулась, отбив удар топора. Она прошипела: «Я требую большей оплаты, прежде чем снова переключиться на Абеля, который уже пришел в себя». Предводитель клыков бросился в атаку, но Тафель и Алиса сумели удержаться. Тафель продолжает собирать манну из окрестностей. В мире не так много магов, которые могут читать заклятия, одновременно сражаясь на мечах. Даже если сегодня она проиграет, я уверен, что у многих отложится в памяти то, что она показала в бою, произнес комментатор. Но как долго они смогут продержаться? Какое заклинание хочет использовать Тафель? Хватит ли его, чтобы обернуть ситуацию в свою сторону? Алиса вскрикнула, когда снаряд попал сзади в левое плечо. Из ствола винтовки одного из клыков исходил дым, а белый маг, стоящая рядом с ним, отбила ему 5. Алиса от боли сжала зубы и продолжала отражать атаки полыхающего меча Абеля, которые обрушивались на нее снова и снова. Каждый удар был сильнее предыдущего, и ее рука онемела из-за непрекращающихся атак. Единственное, что останавливало ее сейчас сдаться, это ритмичный и равномерный голос, непрекращающий повторять заклинание, несмотря на то, что Тафель еще и отбивалась от двоих. Лезвие Тафель растворило хлыст одного из членов клыков, и она быстро справилась с ним, ударив того рукояткой меча в голову. Победить берсерка было гораздо сложнее. Его удары приходились всех сторон. Он не обращал внимания на свою защиту, и его дикие и сосредоточенные атаки на цели оставляли его полностью открытым. Но его товарищ по команде не давал Тафель возможности нанести ему удар. На арене раздался громкий треск, от которого у рефери перехватило дыхание. Щит Алисы сломался под напором натиска меча Абеля. Теперь все кончено. Это был только вопрос времени, когда Тафель Хавур проиграют, и, похоже, что настал этот момент. Борьба 2 против 6 гарантированно была обречена на провал, но, несмотря на это, Тафель и Алиса провели очень хороший бой, достойный своего статуса ранга ССС. Алиса выбита с арены Абелем, Но Тафель все еще борется. Неужели? Она почти завершила свое заклинание, чего она надеется добиться. Тафель отступала назад, отражая атаки Абеля и Берсерка. Пот катился по ее лбу, но ее голос продолжал повторять заклинание в том же спокойном темпе. Пули иногда пронзали ее тело, отчего раны кровоточили, но она игнорировала их. После ожесточенного обмена атаками, топор Берсерка вонзился в ее бедро, глаза Тафель расширились, и она повысила голос. Белый свет, который сочился из-под ее ног, распространился по всей арене и светился так же ярко, как луна в безоблачную ночь. Тафель практически прокричала последние слова и отразила удар Абеля. Множественная телепортация. Глаза Абеля расширились и, в этот момент столб света охватил арену. Челюсть судьи отвисла, после чего закрылась и снова отвисла. После чего у него, наконец, вырвались слова. Что это? Тафель сумела завершить заклинание. Слишком яркий свет заполонил всю арену. Черт возьми, даже я не понимаю, что происходит, так как ничего не вижу со своей позиции. Алиса поджала губы, оторвав голову от земли. Белые маги лечили ее ранения, в основном ожоги на руках и пулевые раны. Она смотрела на свет, пока тот не рассеялся, и на арене показалась лишь одна фигура. Это была Тафель. Демонесса повернула голову и улыбнулся Алисе, после чего подняла свободную руку и показала большой палец вверх. Затем она рухнула на землю в лужу крови, что текла рекой из ее тела. Дежурные белые маги тут же бежали к центру арены, накладывая исцеляющие заклинания на павшего демона. На ринге осталась только Тафель. Повторяю, Тафель единственная, кто остался на арене. Клыков Капетис нигде не видно. Алиса с трудом поднялась и поплелась к Тафель. «Это было неожиданно», — сказала она, присев рядом. «Куда ты их отправила?» Тафель повернула голову, отвернув лицо от земли, и выдохнула. «Не знаю, куда-то далеко. Ну, то есть, наверное, они все еще на этом материке», — сказала она, поджав губы. «Может быть, том 2, глава 42. Кандра уставилась на двух драконов, которые приземлились посреди пещеры. «Вы уже вернулись, гномы удовлетворены?» Она склонила голову на бок, а Лулу и Люк выглянули из своих комнат. «Нет», — зевнув, — сказал Гримми. Он уселся на корточки и почесал шею, закрыв глаза. Кандра нахмурилась. «Тогда почему ты вернулся?» — спросила она, обнажив зубы. «Что?» — спросил Гримми, плюхаясь на живот. «Мне нельзя увидеться со своей тещей, когда захочется. Не тогда, когда ты выполняешь праведную миссию», — произнес отец Лилы. «В пещере было влажно, а из земли выступал зеленый побег. Я волновалась за тебя», — сказала Лейла, защищая Гримми от взгляда родителей. «Разве вы не почувствовали землетрясение? Оно точно не было естественного происхождения. Его последствия были видны даже с высоты нашего полета». «Да», — кивнув, подтвердила Кандра. «Мы его почувствовали. Если я не ошибаюсь, это была сила горного элементаля, но они не должны быть способны собрать столько силы». Как странно, ее брови нахмурились, а взгляд переместился на тело Гримми. Ее глаза остановились на Линдис, которая лежала на голове черного дракона. «Тогда еще один праведный квест, для благословенного воина. Для меня?» — спросила Линдис, присаживаясь и указывая на себя. «А тут есть другие благословенные воины», — уточнила Кандра, закатив глаза. «Мм», — Линдис почесала голову. «Нет, именно. Недавнее мощнейшее землетрясение прошло по всему континенту», — сказала Кандра. Она перешла на шепот. «Матриарх драконов считает, что это было вызвано». «Вы говорите о себе в третьем лице?» — прервала Линдис, нахмурив брови. Кандра поморщилась. «Не перебивай меня», — она откашлялась и посмотрела на Линдис. «Матриарх драконов считает, что это было вызвано горным элементалем, но при нормальных обстоятельствах элементали не могут создавать столь масштабные землетрясения, если только они не заключили контракт с существом, имеющим огромный запас манны. Матриарх подозревает нечестную игру со стороны фениксов, которые поклялись никогда не заключать контрактов с элементалями. Найди элементалиста, который вызвал землетрясение, и задержи его, даже если это феникс», — Кандра кивнула. «Принимаешь ли ты задание?» — Линдис потерла подбородок. «Мне заплатит, честью и славой», — Кандра выпятила грудь, а Гримми фыркнул. «Ты получишь благосклонность святых драконов этого континента». «Отказываюсь», — сказала Линдис, махая рукой перед лицом, словно отгоняя неприятный запах. «Отлично, я желаю тебе удачи, В. Ты только что сказала, что отказываешься», — прищурившись, спросила Кандра. «А что, нельзя ли?» — спросила Линдис. Она попятилась, сделав шаг назад по лбу Гримми. «Нет, разве вы не должны уважать выбор благословенного воина?» — задала встречный вопрос Линдиса, и ее лицо исказилось в кривой улыбке, а на лбу вздулись вены. «Я услышала твой выбор и почтительно отказала твоему несогласию», — сказала Кандра. «Я спрошу тебя снова. Ты принимаешь задание?» Линдис посмотрела на Лилу, глазами ища спасения у серебряного дракона. Лила пожала плечами и прошептала: «Подыграй. Если ей сейчас отказать, то она закатит истерику». Линдис шепнула в ответ: «Мне кажется, я понимаю, почему ты сбежала на центральный континент». Кандра выдохнула белое пламя из своих ноздрей. «Вы что-то сказали?» — спросила она, поворачивая голову то на Лилу, то на Линдис. Лила присвистнула и отвернулась. «Я принимаю задание», — сказала Линдис и вздохнула, опустив голову. «Вы, как заказчик, предложите мне какие-нибудь вспомогательные предметы. Знаете, что-то вроде деревянного меча или милой синей слизи, или странного существа, извергающего молнии из своих щек». «Нет, я просто даю задание», — фыркнув, ответила Кандра. Линдис снова вздохнула. «И для чего мне пригодится благосклонность святых драконов?» «Лулу», — позвала Кандра, поворачивая голову к серебряному дракону, который все еще частично скрывался в своей комнате. Лулу моргнула. «Да, матушка, вынеси список». «Список? Ну, список. Тот, который я просила тебя сделать. Тот, который ты попросила меня подготовить», — говорила Лулу, медленно произнося каждое слово. «У него есть название — магазин обмена благодарностями святых драконов». «О», — Лулу кивнула. «Тот список», — она почесала голову. «Так это была не шутка?» Кандра прищурилась. «Ты не сделала его?» «Подготовила». «Я все подготовила», — отчеканила Лулу и забралась в свою комнату. Взгляды всех присутствующих направились в занятый ею туннель, из которого эхом раздавались звуки чего-то падающего и разбивающегося. Несколько мгновений спустя она появилась с каменной плитой во рту. Она сбросила ее в лапу и передала Линдис. «Держи». Линдис стерла слюну дракона рукавом. Она уставилась на каракули, выбитые на каменной плите, и подняла голову, встретившись взглядом с Лулу. Молодой дракон неоднократно подмигивал ей, пытаясь избегать взгляда Кандры. «Ух ты», — сказала Линди с роботизированным голосом. Она делала паузу после каждого слова. «Эти предметы потрясающие. Боже мой, кто же знал, что благодарность святых драконов может быть настолько полезной? Вот это да!» — Кандра кивнула. «Я надеюсь, этого достаточно, чтобы мотивировать тебя закончить задание», — сказала она. «Будучи благословенным воином, ты не должна общаться с драконами тьмы. Я также запрещаю тебе сотрудничать с Гриммальдизером. В конце концов, у него есть своя задача, и Лейла останется здесь. Миссии, данные святыми драконами, не имеют смысла, если в них принимают участие святые драконы. Это испытание для вас двоих». «Подождите-ка», — вставила Линдис. «Я понимаю, почему Гримми проходит испытание. Ну, но почему и я тоже?» Линдис нахмурилась. «Любой, кто общается с драконом тьмы, должен быть протестирован, если он не хочет разрывать контакт с нами, святыми драконами», — ответила Кандра. «Да кто захочет связываться с настолько нелогичным драконом?» — подумала Линдис. Вместо этого она вздохнула. «Почему все драконы настолько? Тьфу», — она покачала головой. «Хорошо, пришло время поймать этого глупого преступника, чтобы выполнить этот глупый квест, чтобы успокоить этого тупгрозного дракона, чтобы я наконец-то смогла отправиться домой». Фиолетовые крылья появились за ее спиной, и она взметнула в воздух. «До свидания». Провожая ее взглядом, Лулу помахала проклятой эльфийке. Том 2, глава 43. «Вы точно уверены, Вур?» — голос Алмазанта вылетел из руки Вура, заставив его отвернуться от еды. Элементалям клана торговцев драгоценными камнями не нужно было есть, но, узнав, что их новый мастер ест, они скупили все, что смогли достать. Вур проглотил кусочек желтого плода, имя которого он не знал. «Я не собираюсь платить дань», — сказал он и поморщил нос. Вур взглянул на Стеллу, которая сидела на его голове с крошечной тетрадью в руках. «Это невкусно». «Хорошо, манго исключены из списка», — сказала Стелла, вычеркивая пункт на странице. «Теперь будешь попробовать личи». Она указала пером на тарелку с красными фруктами. «Я знаю, что вы новый глава клана», — сказал Алмазант, — «но вы же никогда раньше не управляли кланом, не правда ли? И не похоже, что вы являетесь одним из местных. Почему бы не передать все ваши задачи мне, дабы я мог сохранить целостность клана?» «Я правитель королевства», — фыркнул Вур. «Я могу управлять кланом». Он впился зубами личи, как будто это было маленькое яблоко, прогрызя его кожуру и семечки. Он немного пожевал, после чего кивнул. «И сладко, и горько. Мне нравится. Уверен, что вы великий правитель в том королевстве, откуда приехали, но вы отродясь не представляете, насколько опасны гномы», — умолял его Алмазант. «Я могу гарантировать процветание клана. Мы уже одни из самых богатых. Пока вы не раздражаете гномов, наши богатства будут только увеличиваться. Пожалуйста, никакой дани». Вур ударил рукой с руной в другую руку, заставив Алмазанта вскрикнуть. Вур сжал руку, на которой недавно появились руны, в кулак и долбанул в ладонь другой руки, отчего Алмазант вскрикнул. «Перестань спрашивать». Дверь в комнату, где они находились, открылась. Стелла склонила голову к нарушителю, крепкому валуну с короткими руками и ногами. «Еще не время для новых фруктов», — сказала она. «Здесь гномы за данью», — сказал валун. «Мне пригласить их?» «Нет», — сказал вур, бросая в рот несколько неочищенных личи, после чего поднялся. «Если ты их впустишь, они далеко не улетят». «Улетят?» — спросил валун. Вур прошел мимо него, вышел из столовой и вошел в своего рода вестибюль. Вместе с Алмазантом он отправился в главный штаб клана. Когда он впервые встретил Алмазанта, его телепортировали в один из пунктов сбора редких существ. Окруженный валунами и камнями, отдающими честь, уставившимися на него немигающими глазами из драгоценных камней, вур шел ко входу в штаб-квартиру, которая также оказалась горой, той самой горой, из которой образовался Алмазант. Три гнома ждали у основания горы с недовольными лицами. Их выражения превратились в недоумение, когда вур вышел на улицу. «Кто ты?» — спросил один из гномов. Его лицо было зеленым, а нос — фиолетовым. «Где Алмазант?» «Я вур, новый глава клана», — сказал вур, скрестив руки на голой груди. Так как Тафель не было рядом, он не видел причин носить свои доспехи. «Новый глава клана?» — спросил гном с зеленым лицом. «Я ничего об этом не слышал», — вур фыркнул. «Ну, теперь ты знаешь, так что поторопись и прояви свое уважение». «Проявить уважение?» — спросил карлик с зеленым лицом. «Ты хоть знаешь, с кем говоришь?» «С карликом», — кивнул вур. Стелла хихикнула, а Алмазант издал странные хныкающие звуки. Корни татуировки Стеллы наоплетались вокруг рун на руке вура, лишая Алмазанта возможности двигаться и говорить. «Клан торговцев драгоценными камнями восстает против трона?» — спросил зеленый гном. Выражение его лица потемнело, когда он заметил, что элементали позади вура даже не попытались вмешаться. «Понятно, понимаю. Итак, мастер клана вур, вы собираетесь платить дань или нет? Если вы удвоите плату, я буду готов простить все ваши проступки». Вур шагнул вперед левой ногой. Его правая нога расплылась, и карлик с зеленым лицом исчез. «Как в таком крошечном карлике может умещаться столько высокомерия?» — спросил он, подняв голову, чтобы встретиться взглядом со Стеллой. «Они как чихуахуа. Ты и...» — кричали и тряслись два оставшихся гнома, указывая пальцами на вура. «Ты понимаешь, что наделал?» Вур кивнул. «Я убрал вредителя». Он шагнул вперед, поднял одного из гномов и потряс его, как ребенок трясет завернутый подарок. Монеты выпали из одежды гнома, и вур ногой передвинул их к себе, после чего бросил гнома на землю. Он повторил процесс с другим гномом и приказал элементалю добавить монеты в сокровищницу. Вур постучал по головам двух ошеломленных гномов. «Это был налог за ваш выкуп. Можете быть свободны. Пока». Вур вернулся и закрыл дверь, ведущую в гору, а два гнома уставились ему вслед. Корни, опутывающие Алмазанта, ослабли, и горный дух вырвался из руки вура, материализовавшись в человеческий облик. «Я собираюсь извиниться перед гномами прямо». Вур схватил Алмазанта за плечо и потянул того назад, после чего засунул его в руны на руке. «Успокойся», — сказал вур и зевнул. Он протер глаза и дважды моргнул. «Успокойся», — закричал Алмазант, когда вур вернулся в обеденную комнату. «Как я могу успокоиться? Вы разрушили тысячелетия тяжелой работы. Все, над чем я работал, ушло. Мой клан разрушен, развален, разломлен». Звуки рыдания эхом разносились по комнате, отчего вур нахмурился. Он хлопнул по рунам на своей руке. «Подумай, сколько дани ты уже отдал гномам за все это время», — сказал он. «Разве ты не хочешь вернуть их? Если ты перестанешь им платить, то станешь намного богаче, разве нет?» «Нет, если я не буду платить гномам, то не получу никакой прибыли». Вур вздохнул и покачал головой. «Ты слишком наивен. Гномы зарабатывают деньги, угрожая тебе, что и делает их богаче тебя. Поэтому, если я буду угрожать карликам и забирать их деньги, я заработаю больше, чем они. Понимаешь?» Клан будет процветать больше, чем гномы. Это невозможно. Вы не сильнее гномов, как вы можете угрожать им? А я уверен, что сильнее, так что ты тоже должен быть уверенным. Все, хватит. Вур взял шипованный желтый фрукт и укусил его. Его глаза расширились, и он издал рвотный звук. Отвратительно. Стелла кивнула, вытащив свою тетрадь с пером. Дуриан, нет, отмечено.